Глава 324. Юнлун против богини Асуры. Разве это неправильно для сына, спасать свою мать? Эти слова вывели Биби Донг из транса. Она удивленно уставилась на твердую спину мужчины. Казалось, она находилась внутри иллюзии и воображала себе всякие вещи, но глубоко внутри Хаоп это было реально. Напротив, Юнлун ненавидел то, что он не мог видеть эту альтернативную реальность Биби Донг, столкнувшийся со своей судьбой умереть злодейкой. Он не мог не представить свою мать в таком положении, умирающую, когда меч Асуры собирался разрубить ее пополам. Как прокомментировал Сюину несколько секунд назад, он испортил будущее этой альтернативной реальности, спасая Биби Дон. Тем не менее, Юньлуну все равно, потому что он руководствовался только своим внутренним чутьем. Это не похоже на то, что изменение этой реальности влияет на его реальность. «Кто ты такой? Отвечай мне!» Сердитое рычание вырвалось изо рта Инь. Ее меч Асура высвободил интенсивное намерение убивать, когда вокруг них начали формироваться домены. «Боже, ты такой громкий!» Юньлун потер уши. Он отмахнулся от эффекта домена бога Асура Иня и освободил свой домен с помощью бесконечных способов меча. Бум! Их могущественные владения столкнулись. Багровые и черные цвета переплелись в этом районе, разрушая землю и вызывая сильное давление на поле боя. Словно гора, спустившаяся с неба, все опустились на колени в грязь и уставились на две фигуры безмолвным взглядом. «Что ж, это интересно», — прокомментировал Юньлун, выбирая Бакин из своего инвентаря. «Так ты бог Асура этого мира, ха, имя, Аинь, вид, гуманоидный дух зверя бога, совершенствование, один и краткий ранг бога, неполный, уровень силы». Достаточный, чтобы победить любого с 1М рангом бога. Пожалуйста, будьте осторожны, хозяин. Барьер без света 43. Юньлун использовал другую технику из языка духовного бога, и толстый, но полупрозрачный барьер накрыл тело Биби Донга. Задание. Победить и поработить Ахинь, богиню Асуру, из Дауладалу 101. Награда. И ключ к родному миру. Наказание. Смерть. Игрикен. Да. Он бросился к Аине и положил ладонь ей на лицо, удаляясь с этого поля боя. «Давай пойдем куда-нибудь еще», — сказал он, телепортируя их обоих на пустынную древнюю боевую арену. «Да, Юньлун наставил здесь свою метку телепортации в качестве будущей тренировочной площадки для своего компаньона». Бам! Юньлун бросил тело Аине на землю и увернулся от приближающегося удара мечом слева. Багровая энергия ворвалась в пустыню и создала мощный шторм, поглотив несколько огромных червей клинков в месиво забвения. «Умри!» Богиня Асура выпрыгнула из пустыни. Ее голубые глаза засияли малиновым светом. Бакин Юньлуна выпустил черный отблеск и встретился с мечом Асуры. Синеволосая женщина надеялась, что он сломается пополам, но деревянный меч оказался на удивление более прочным, чем она ожидала. «Ляск! Динь! Твой титул, Алая Звезда Ордена Всевселенной, показал свой эффект», — объявил не в сознании Юньлуна. Губы Юньлуна изогнулись в ухмылке, потому что эффект его нового титула наконец-то активировался. Если он презирал титул Дитя Судьбы, потому что его внезапно свалили на него, то этот новый титул – доказательство этого. Бесконечные пути меча. Его Бакин излучал интенсивную древнюю ауру. Снято. Бум. Глаза богини Асуры расширились от благоговения, потому что страшная сила внезапно вырвалась из деревянного меча, застав ее врасплох. Ее божественное тело пролетело через пустыню и приземлилось в километре от нее, оставив глубокую вмятину на доспехах бога Асуры. «Невозможно!» – пробормотала она, глядя на доспехи. Простой смертный причинил ей вред. Имя. Алая Звезда Вселенского Ордена. Эффект. Поскольку ваше существование выходит за пределы пространственного бытия, ваша атака может нанести вред божественным существам и богам. Тем не менее, даже сломанный титул должен соответствовать некоторым условиям. Во-первых, мой противник должен быть божественным существом, это совершенно ясно. Во-вторых, уровень вражеской мощи должен быть выше. В-третьих, борьба ведется во имя эгоизма. И, наконец, в-четвертых, я должен рискнуть своей жизнью. Юньлун не знает, что Алая Звезда Ордена Всевселенной была знаменита и у нее есть еще одно дурацкое прозвище. Человек, обладавший этим титулом, был хорошо известен миллиард лет назад тем, что убил так много божественных существ и богов. Вселенские существа назвали этого человека звездой-самоубийцей. Бум! Юньлун топнул ногой по земле и создал ударную волну, которая прокатилась по пустыне. Богиня Асура увернулась, подняв свое тело, и использовала свой навык духа, чтобы привлечь природную энергию, которая опутала его ногу виноградными лозами. Космические сокрушительные удары. Крэк. Широкая трещина последовала, когда удар Юньлуна соприкоснулся с воздухом и вызвал странный разрыв. Пространство треснуло, как хрупкое стекло, создав мощную ударную волну. Это не убьет Аинь, но определенно ранит ее. Свист. Бум. Аинь наблюдала за тяжелой волной, с огромной силой ударившей по всему ее телу. Она задыхалась и немного кашляла кровью, что не должно было быть возможным, потому что она была богом. Только бог может причинить вред богу. Это неэффективно, прокомментировал Юньлун, сохраняя дистанцию между ним и Аинь. Его атаки только немного подрывают здоровье этой женщины. Он вздохнул и продолжил. В конце концов, другого пути нет. Божественная энергия. 42,699%. Аинь вытерла кровь с губ и нахмурилась, потому что неизвестный мужчина по какой-то причине не двигался. Он стоял там с угрожающим видом. «Что-то не так, не пора ли мне, учитель?» – раздается мелодичный голос. «Ты так много накопил всего за 9 лет. Пришло время показать все в таком грозном противнике». Появилась беловолосая женщина в свободном красном платье и проплыла над головой Юньлуна. На ее прекрасном лице застыла игривая улыбка, отчего татуировка в виде золотого кольца на щеке тускло поблескивает. «Давай кончим вместе». Аинь молча уставился на седовласую женщину. Юньлун закрыл лицо ладонью, но все же не смог удержаться от легкой усмешки. Его багровые глаза медленно вращались и превратились в вечный Мангекю Шаринган. Размахивая мечом Асуры со своей божественностью, Аинь пнула землю и закричала. «Что за чушь? Если ты не нападешь, тогда я нападу. Яри-Яри, почему ты так опрометчиво подошел к нему? Мастер должен победить тебя сейчас». Альфа разочарованно покачала головой. Бакин, похожий на Бакин Юньлуна, появляется на ее безупречной ладони. Кольцо духа Юньлуна проявилось в небе и окрасило всю местность в багровый свет. Его с первого по седьмое кольца духов были красными кольцами духов возрастом не менее 200 тысяч лет. Восьмое кольцо платинового цвета с оттенком божественности, потому что ему более 1 миллион лет. Быстрый всплеск духовной энергии, накопленной за 9 лет, взорвался в теле Юньлуна, заставив ухмылку Альфы стать шире. Духовная душа высвободила второго платинового цвета для своего хозяина. Не упуская этого золотого шанса, Альфа взмахнула своим бакином и взволнованно крикнула. Банкой. Абсолютный генезис божественного вооружения 9 небес небесного правителя. Лихие доспехи, обернутые вокруг тела Юньлуна, украшали легкую нагрудную пластину с характерным облачным рисунком, с похожей на уши перчаткой Рабби, обернутой вокруг обеих его рук. Серебристый шлем покрывал его голову, создавая эстетику смеси дракона и кролика. Есть также пара сапог, похожих на клыки дракона, на низких каблуках, облегающих ноги Юньлуна, и внутренняя черная броня, которая обнажает его колготки. Эта черная внутренняя броня была Сусана Юньлуна, сконденсированным, чтобы соответствовать его физическому телу, придавая проклятое ощущение Айню на поле боя. Этого не произошло, когда три пары металлических ангельских крыльев вырвались из спины Юньлуна. Каждая перышко излучала платиновое сияние. Ответ. Изображение. Вы достигли 100-го уровня. Твое существование стало сильнее. Не обнаружено Божьего престола. Динь. Ты временно стал диким богом. Рррррр. Юньлун взревел к небу и сорвал одно из своих ангельских перьев, превратив его в платиновый меч. Его вечный Мангекю Шаринган сиял внутри его серебряного шлема, создавая хвост света. Бесконечные пути меча. Безграничные пути предстали перед глазами Юньлуна, давая ему бесконечные способы атаковать Аинь. Он взмахнул своим мечом из перьев и разрубил тысячу измерений, потащив его к богине Асуре. Имперский разрыв. Его холодный голос зазвенел в безлюдной пустыне. Как будто земля и небо внезапно перевернулись, Аинь увидела, как меч Юньлуна тащит к ней кучу пустых пустот. Ее инстинкт кричал об опасности этого нападения. «Я должен атаковать в ответ. Другого пути нет, потому что Аинь явно не смог бы увернуться от этого. Этот нелепый мужчина буквально притащил ее к себе. Вы достигли 110-го уровня. Твое существование стало сильнее». Юньлун отклонил уведомление Ниа, наблюдая, как богиня Асура размахивает своим мечом Асуры, чтобы противостоять его имперскому разрыву. И он сорвал еще одно перо, превратив его в средневековое копье с более длинной рукоятью. Сила копья. Первый куплет. Убей. Аинь держал меч Асуры двумя руками и сделал восходящий разрез, создав широкий малиновый энергетический разрез в воздухе. Ее атака прорвалась сквозь измерение, которое принес Юньлун, но у нее не было достаточной силы, чтобы остановить пространственный хаос, оставленный ею. Некоторая часть пустынной древней боевой арены была мгновенно поглощена пространственным хаосом, оставив зияющую дыру глубиной более 100 км. Юньлун сжал рукоять копья, и на ней появились маленькие трещинки, когда его пальцы глубоко вонзились в нее. Цель небесного бога. Невидимая метка появилась в области живота Айня и вызвала холодную усмешку внутри шлема Юньлуна. Тело как лук. Его тело резко откинулось назад и образовало красивую дугу. Невообразимая сила собралась от напряженной ноги Юньлуна и переместилась к его руке. Айнь вздохнул с облегчением, но был застигнут врасплох этим внезапным давлением надвигающейся смерти. Ее сердце сильно забилось, когда платиновый свет прошел через барьеры нескольких измерений и проник в ее желудок. Это было слишком быстро, чтобы ее божественное чутье успело уловить. Бум! Ее ударили ножом в живот и утащили вглубь заброшенной древней боевой арены. Аркх! Айнь издала болезненный крик, словно тысяча солнц жгла ее изнутри. Ее божественная энергия, казалось, рассеивалась с пугающей скоростью. Юньлун только что уничтожила одно из ядер своей божественной души. Имя. Айнь, богиня Асура. Уровень силы. 2 и краткий ранг бога. Ослаблен. Слаб. Юньлун посмотрел вниз и заметил изменения в статусе Айнь. Даже с таким холодным комментарием он не осознал, насколько сильным он стал. И никто не может винить Юньлуна, потому что все, что он делал за последние 9 лет, это тренировался и тренируется. Айнь погрузилась в глубокую лаву и почувствовала, как ее кожа быстро горит. Это место старше бога дракона, поэтому естественное внутреннее ядро обладает силой миллиона солнц. Я не буду. Умри. Ярость взорвалась в сердце Айнь, заставив алый след от меча расцвести на ее лбу. Ее совершенствование вернулось к 1-му божественному рангу и немного возросло. Меч Асура издал пронзительный крик и превратился в двуручный меч. Бум! Она вырвалась из-под земли и полетела к Юньлуну с пугающей скоростью, оставляя за собой несколько ударных волн. Ее удар пришелся по броне Юньлуна. Бам! Бум! Кашель! Зуб за зуб! Юньлун и Айнь одновременно закашлялись кровью. Активирован удар головой о железную стену. Уменьшение урона на 50%. 9 врат дракона. 8 врата разрушения. Его доспехи выпускали сильный пар из его тела, а мышцы напряглись до предела. 9 экстремальных искусств дракона затмения. Он топтал землю и проехал более 1000 километров пустыни. Его правая рука внезапно покрылась силой, превосходящей уровень дикого бога. Слабая сила. Сильная сила. Гравитация Х10000. Тишина. На пустынной древней боевой арене воцарилась полная тишина. Че что? Айнь несколько раз моргнула и поняла, что все, казалось, застыло во времени. Она не могла пошевелить своим телом, как будто на нее надели сотню кандалов. Это что? Удар. Ее мысли не могли постичь того, что произошло в это мгновение. Внезапно. 1000 воспоминаний промелькнули в глазах Айнь, когда кулак разрушения ударил по ее телу. Смерть. Она выдавила последнее слово из своего горла. Кулак небесного правителя. Равнодушный голос Юньлуна донесся до ее ушей. Бам. Свист. Бум. Удар Юньлуна прошел сквозь грудь Айни и разрушил стену измерения позади нее. Массовые разрушения прокатились по пустынной древней боевой арене, убив все живое существо, кроме 2 человек. Смертный грех. Обжорство взревело от возбуждения. Ты убил. Ты убил. Ты убил. Ты убил. Ты убил. Ты убил. Ты убил. 1000 уведомлений пронеслись дождем в голове Юньлуна. Это заканчивается. Он приподнял подбородок богини Асуры и скомандовал. Айнь, посмотри мне в глаза. Айнь ничего не мог поделать и наблюдал за глазами Юньлуна внутри его шлема. Приказ небесного правителя, Катамацуками. Богиня Асура из Даулуадалу 101 пережила адский опыт и поклонилась Юньлун. Из-за ее израненного тела было трудно стоять на коленях и дышать. Эта верная рабыня и служанка посвятила свой разум, душу и тело тебе, господин. Монотонно произнесла она, когда ее колени коснулись земли. Вы выполнили задание. Юньлун упал на землю от изнеможения и вздохнул. Это закончилось. Глава 325. Мугин Тенсирюики. Вы выполнили задание. Вы получили неизвестные координаты трона и родного мира. Юньлун испустил тяжелый вздох облегчения, уставившись на системную панель. Он нервничал из-за борьбы с Айнь, богиней Асуры, из Даулуадалу 101 из-за ее силы и положения бога. Однако, Похоже, что ее наследство не является полным. Алая звезда Вселенского ордена. Это все благодаря этому титулу. У Юньлуна есть другой способ повлиять на высшие измерения с помощью небесного правителя, но это будет стоить всего, что у него было. Он уверенно мог убить любого, кто был ниже уровня бога-короля, но ценой своей жизни. Последняя карта, которую он сохранил после пробуждения своего вечного Мангекю Шарингана, также его самая мощная техника. Тем не менее, Юньлун обладал более удобным способом сражаться с небесными существами и богами с этим новым титулом. Есть также заклинание, данное богом льда, которое пробудило его Ринниган, но Юньлун пока не знает точного эффекта от него. Это дикая карта, поэтому он приберегает ее на потом. Он снова вздохнул и уставился на Айнь, стоящую на коленях с кровавой дырой на груди. В настоящее время ее разум находится под влиянием приказа небесного правителя и изменений Катамацуками. Орден небесного правителя, вторая по силе техника в вечном Мангекю Шарингане Юньлуна. Он прошел через духовную защиту цели и втолкнул присутствие влияния пользователя в разум цели. Между тем, Катамацуками позволяет пользователю проникать в разум любого человека в пределах их поля зрения и манипулировать им, давая им ложные переживания, создавая впечатление, что они делают что-то по собственной воле. Это гиндзюцу высочайшего уровня, поскольку жертва совершенно не осознает, что ею манипулируют. Эта комбинация позволила Юньлуну разбить и придать форму даже духовному морю бога. Это также потребляет ужасающее количество божественной энергии и духовной энергии. С периодом перезарядки не менее 20 лет, если использовать его одновременно. Однажды он использовал Катамацуками на Киюда и Гараки, и поскольку духовная защита доктора Танка, как бумага, ему не нужно использовать приказ небесного правителя. С другой стороны, Айнь, бог Асура, существо высшего измерения с сильной духовной защитой, требующее, чтобы Юньлун серьезно ранил ее и изо всех сил старался сначала сломить ее волю. Имя. Айнь, богиня Асура. Вид. Голубая серебряная императрица бог. Уровень силы. 3 и краткая ранг бога, ослабленный неполный. Состояние. Тяжело ранен порабощен. Мне повезло, что ты всего лишь один и краткая ранг бога, улыбнулся Юньлун, исцеляя себя благодатью белого света. Бог-король, это пятимерное существо, обладающее абсолютным контролем над пятимерными пространствами, и все, что находится под ним. С его силой Юньлун сомневается, что он сможет даже сломить духовную защиту бога-короля. Он мог ранить их, когда алая звезда вселенского порядка была активирована, но порабощать их, черт возьми, в данный момент это будет невозможно. Система четко выдает задание, соответствующее уровню силы Юньлуна. Это трудно, но не невозможно. «Ты в порядке, хозяин?» – спросила Альфа с беспокойством на лице, паря рядом с Юньлуном. В настоящее время ее тело тускло сияет платиновым светом, как у призрака. В конце концов, это первый раз, когда мы активируем навыки 9 го кольца духов. Юньлун нежно погладил Альфу по голове и ответил: «Все в порядке. 9-е кольцо духа. Имя. Слава. Тип. Духовный навык. Описание. Истинное духовное происхождение Альфы будет подключено к хозяину и увеличит вашу духовную силу в 1000 раз, проявляя славу. Это приносит победу пользователю. Имя. Генезис. Тип. Духовный навык, описание, игнорируйте атаки стихии, направленные на хозяина, поглощая и превращая их в чистую энергию для использования пользователем, имя, банкой, абсолютный генезис божественного вооружения 9 небес небесного правителя, тип, духовный навык, описание, раскройте скрытый потенциал хозяина и альфы до крайнего предела, объединив человека, дракон и кролик генезиса сливаются в одно целое, проявленная броня, сделанная из носового платка хозяина тысячи сокровищниц, истинного святого дракона и истинного злого дракона, а также врожденный навык, вечный Мангекю Шаринган для мира. Эффект. Все атрибуты улучшены на 699%. Сломанный. Юньлун небрежно прокомментировал это. Кроме того, твое чувство именования в третьем навыке, несомненно, потрясающее, Альфа. Хе-хе, я горжусь тем, что закончила отбеливать, ответила Альфа, гордо выпятив грудь. Я хотел сделать себе более громкое имя, но что я могу сделать? Текущее название уже круче. Юньлун щелкнула себя по лбу и ответила: «Да, Ай». Через несколько часов Юньлун прекрасно залечил свои раны и повреждения, полученные от Иня. Он также почувствовал себя лучше из-за привилегии эволюции от Хитиликхдграце. Божественная энергия. 43%. Неплохо, он увеличился на 1%. Юньлун исцелил тело Аин с помощью благодати белого света и оставил что-то внутри ее сердца и головы. 404. Проклятие верности. Он пел, используя язык духовного бога, заставляя богиню Асуру быть отмеченной им. Это был второй уровень защиты, когда она пыталась, или что-то внешнее пыталось нарушить приказ небесного правителя Икатаамацуками. Он расспросил Иня о ситуации с богами этой реальности и обнаружил, что все бывшие боги каким-то образом погибли. Согласно богине Асура, божественное царство пало из-за войны с богом-драконом, в результате чего все божества погибли. Бог Асура, бог моря, бог Ракшаша, бог ангелов и бог разрушения были единственными оставшимися местами бога, что лишило Юньлуна дара речи, потому что эта реальность была обречена даже без его вмешательства. Реальность без богов подобна зданию без колонн. Она была обречена рано или поздно пасть. Какая опасная реальность! Юньлун в отчаянии потер лоб. Даула Далу 101 на самом деле был создан с помощью планарного закона планеты Даула, последнего универсального семени, оставшегося в этом мире. У вас остался один месяц до того, как эта реальность будет полностью разрушена судьбой мультиверсала. Юньлун покачал головой и сказал: «Дай угадаю, я ничего не могу поделать с этим разрушением, ты должен знать, что я не могу смотреть, как Биби Донг умирает, не, Динь, вы получили экстренное задание, задание, доброжелательность или зло, цель, спасти по крайней мере 5000 живых существ из этой реальности или убить всех, награда, царство ночного леса, не запечатано, наказание, ничего, ты можешь покинуть это место в любое время, ограничение по времени, 30 дней, YN, как и ожидалось, ты очень хорошо меня знаешь». На лице Юньлуна появилась улыбка. Юньлун принял задание и подготовил телепортацию обратно в Даула Далу 101. Его малиновые глаза тускло сияли, излучая слабую божественную ауру. Богиня Асура была потрясена и почувствовала, как трон ее бога Асуры задрожал от страха. Путь бесконечного меча. Он сорвал перо и превратил его в меч, размахивая им в воздухе. Поскольку проход в пустоту был быстро проделан, Юньлун потащил богиню Асуру обратно в Даула Далу 101. Бум! Даула Далу 101. Война между богиней Ракшаша и богиней Асура закончилась тем, что злые злодеи оказались на земле и погибли, потому что ее божественное место было разрушено. Тем не менее, вопреки всеобщим ожиданиям, внезапно появился мужчина и спас Биби Донг. Он помешал богине Асура убить мерзкую злодейку, лишив всех дара речи. Богиня Асура, самый могущественный бог этого царства, но неизвестный мужчина мог бы сравниться с ней по силе. Как они могли не удивляться, когда неизвестный мужчина окружил Биби Донг барьером, он метнулся к Айне и исчез вместе с ней из поля боя. «Где мама?» – спросил я. Глаза Тан Сан расширились. Его божественные чувства не могли обнаружить ее присутствие, поскольку она растворилась в воздухе. «Разве это вообще имеет значение?» — сказала молодая женщина с длинными каштановыми волосами. «Мы должны быстро убить Биби Донга. Мы не можем оставить ее в живых из-за ее преступления». Тан Сан слегка кивнул и ослабил давление своего бога на поле. Яркий синий свет пронесся по площади, но по какой-то причине он не смог поцарапать барьер Биби Донга. «Бум! Я тебе не позволю!» Беловолосая женщина внезапно выскочила из пространственного портала и схватила Тан Сан за лицо. Она потащила Тан Сана прочь, как тряпичную куклу, унося его с поля боя. «Тан Сан!» – его товарищ взволнованно закричал. «Бам!» Тан Сан попытался использовать трезубец своего морского бога, но почувствовал, как ладонь беловолосой женщины высасывает его божественную энергию. Его фиолетовые призрачные глаза ярко сияли, пытаясь найти способ вырваться из ее хватки. «Неполноценные глаза», — женщина прокомментировала это, бросая его на гору. Бум! Тан Сан закашлялся кровью и, наконец, увидел своего нападавшего. Бледная женщина в белом халате с фиолетовым круговым рисунком, но что заставило его недоверчиво уставиться на нее, так это ее глаза. Этот третий глаз высвобождал присутствие бога. «Кто ты такой?» Он нахмурился, крепче сжимая трезубец морского бога. Кагуя равнодушно уставилась на Тан Сан и заметила трезубец морского бога, предмет, похожий на трезубец в храме морского бога. «Понимаю, это трезубец морского бога, о котором говорила маленькая Сэси», — пробормотала она, снова переводя взгляд на Тан Сан. «Поскольку это место является альтернативной реальностью, не должно быть ничего сверхъестественного в том, чтобы иметь тот же самый божественный объект. Какая это уникальная вселенная!» Тем не менее, ваш контроль над божественной энергией слаб. Он настолько слаб, что мне даже не нужно пользоваться глазами. Тан Сан призвал оружие своего морского бога и призвал 4 пары золотых крыльев. Его кольцо бога один Горанга проявилось позади него, сияя несколькими мистическими цветами. Кагуя также вызвала свою боевую душу наружу и заставила Тан Сан нахмуриться еще больше, потому что она обладала синей-серебряной травой, похожей на него. Тем не менее, в отличие от семьи синей-серебряной травы императора, она, казалось, имела слабое серебряное свечение. Изменение природы. Кагуя преодолел расстояние между ними и нанес удар ладонью. Смертельное давление воздуха, питаемое духовной силой божественного уровня, собралось на ее руке. Да, духовная сила Кагуи достигла божественного уровня по силе и качеству. После 9 лет тренировок на пустынной древней боевой арене ее духовное море эволюционировало до более высокого уровня мастерства. Юньлун сказала, что ее духовная сила находится в сфере божественного происхождения, но Кагуя чувствовала, что ее сила уже находится за пределами этого уровня. Вакуумная ладонь. Тан Сан поднял трезубец своего морского бога и ощутил большую духовную силу, чем ожидал. Свист. Бум. Воздух между ними был засосан и вдут в тело Тан Сан. Молодой морской бог наблюдал, как ладонь Кагуи соединилась с трезубцем морского бога, и понял, что его присутствие на нее не повлияло. На короткое мгновение он решил использовать свой навык духа. Безграничный домен. Пространственная отмена. Кагуя наклонилась всем телом и нанесла еще один удар ладонью другой руки. А Тан Сан наблюдал, как его безграничные владения отменяются, и почувствовал удар в грудь. Бам! Кашель. Как? Тан Сан кашлял кровью, чего не должно было быть, потому что он был богом. Когда титулованный Дула из зала духов попытался ранить его, никому из них это не удалось, потому что он был существом более высокого измерения. Смертный из низшего измерения не должен быть в состоянии причинить ему вред. Это нелепо. Существо 4-го измерения было создано и контролировало все в 4-х измерениях, что является фактом, который никто не может отрицать в этом мире, но что, если кто-то разрушит, ограничит это измерение? Сам по себе. 9 лет. Всего за 9 лет Кагуя изучил законы измерений этой вселенной на миллиард лет вперед. Ей когда-нибудь бывает скучно? Ответ – нет, потому что она хотела быть полезной для своего Юньлуна. Кагуя достигла титула Даулуа Реалм. Ее кольцо 9 духов призвало мир и окрасило пейзаж в малиновый цвет. Всем ее кольцам больше 100 лет. И кольцо духов с 7 по 9 было создано благодаря ее мастерству в области законов измерений. Они представляют собой сгущение хаотической универсальной энергии, такой как изначальная духовная энергия, хаотическое пространственное и временное измерение. Просто небольшое замечание. Мастерство Кагуи в области законов измерений является самым высоким в группе Юньлуна, даже выше, чем сам Юньлун. И вдобавок ко всему, текущий ранг духа Кагуи равен 100. Муген Тенсирюики. Бикуган Кагуи светился зеленовато-голубым светом. Тан Сан инстинктивно обеспечил дистанцию между собой и Кагуи и приготовился к предстоящей атаке, которая по какой-то причине не последовала. А пейзаж вокруг них резко изменился. Тан Сан огляделся и увидел совершенно темный мир с единственным белым солнцем в небе. Его глаза не могли различить, что это было за место. Это бесполезно. Вы находитесь в царстве самого начала этой вселенной. В этом месте нет понятия бога, а это значит, что вся власть вашего бога просто была сведена к нулю. В этом бесконечном царстве реинкарнации все равны. Место, где каждый начинал свое путешествие, но также и заканчивал его. Тан Сан, это было? Кагуя внезапно холодно усмехнулся. Сколько у тебя было грехов? Тан Сан чем-то сильно подавился и упал на землю с безнадежным видом. Он посмотрел вниз на свою руку и заметил, что его рука стала детской. Его другая рука становится морщинистой и наполняется темными венами. Аррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррررr потому что крылья его морского бога по какой-то причине Юньлун и Кагуя оторвались от его тела. Как неудачно. Подумать только, что ты испытаешь 1000 лет боли и страданий. Твоя судьба, безусловно, ужасна. Прокомментировала Кагуя, наблюдая за страданиями Тан Сан. Она также была свидетелем того, как его карма была чрезмерно очищена. Кай, Кагуя выпустила свою технику и посмотрела на безжизненного Тан Сана у себя под ногами. Его глаза стали тусклыми из-за боли. Она протянула руку к груди Тан Сана и продолжила. Я не убью тебя. В конце концов, ты уже достаточно настрадался. Тем не менее, я заберу это. Крэк. Ее рука сжала золотой свет внутри груди Тансан и оторвала его. Это резиденция морского бога этой альтернативной реальности, обладающего божественностью над морем. Кагуя с любопытством посмотрела на золотой камень в своей руке и положила его рядом со своим ринни-шаринганом. Это было слабо, но она чувствовала, что ее третий глаз пробуждается быстрее, чем раньше. Через несколько секунд драгоценный камень потускнел и погасил свет, оставив тусклый черный кристалл. Почти готово, осталось совсем чуть-чуть. Она слегка нахмурилась. Она покачала головой и взглянула на вооружение морского бога и трезубец морского бога. Помни, сестра Кагуя, завладеть имуществом поверженного врага – это не воровство. Слова Чжу-Чжуюня эхом отдавались в ее голове. Мазохист научил Кагую одной и нескольким вещам об этом мире. Это твой трофей. Хаем, может быть, Юньлун это понравится. Она взяла с собой оружие морского бога и трезубец морского бога. На поле боя Чжу-Чжуцин стоит лицом к лицу со своим вторым я с хмурым выражением на лице. Хех, это интересно. Прокомментировала Чжу-Чжуюн, потирая подбородок. У меня теперь есть две младшие сестры, к тому же близнец. Глава 326. Бог разрушения, Чжуцин, иди. Победи свое второе я. Чжу-Чжуюн болела за свою младшую сестру, возбужденно размахивая окровавленным помпоном. Несколько секунд назад она избивала кого-то по имени Чжая Вуцзи своей физической силой, превратив мужчину в кровавое месиво. В настоящее время он лежит на земле с неприглядным видом. «Заткнись, сестра-извращенка!» Рот Чжу-Чжуцина скривился от раздражения. Она вздохнула про себя и сосредоточилась на альтернативной версии себя, черноволосой молодой леди с острым взглядом и кошачьими ушами. Чжуцин 2 не так уж сильно отличается от нее, но, глядя на нее, Чжу-Чжуцин вспомнила себя прежнюю. Слабая девочка не могла даже отречься от своей семьи. Ан, Жукинг 2 и Жу-Жукинг, это то, как вы различаете два из них. С другой стороны, Чжуцин 2 наблюдал за Чжу-Чжуцином с удивленным видом. Она никогда бы не подумала увидеть другую версию себя. Это странный опыт, потому что ее лицо не то же самое, но сравнимо с ее собственным. И это все равно, что смотреть в зеркало с небольшим искажением. Тем не менее, Чжуцин 2 знает, что Чжу-Чжуцин перед ней – враг. Она немедленно приняла стойку, но Чжу-Чжуцин почему-то бросил на нее разочарованный взгляд. Слаб, равнодушно прокомментировал Чжу-Чжуцин. Ее черные глаза сияли фиолетовым светом. «Ты слаб, Чжуцин 2. Это паршивая форма, хрупкое тело, невыносимая духовная энергия. Я очень хорошо знаю, что я тоже мог бы закончить так, но думать, что это было бы так ужасно. Похоже, что Дай Мубай дает вам больше надежды в этой реальности», добавила она, переводя взгляд на светловолосого мужчину позади Чжуцина 2. Они также старше ее, что делает это еще более ироничным. Чжу-Чжуюн, которая каким-то образом согласилась с Чжу-Чжуцин, несмотря на то, что не знала, о чем она думает, вытерла воображаемые слезы со своих глаз. «Смотрите, как они убили мою девочку». Она взглянула на Чжуцин 2. «Ну, для меня это проверка на реальность». Чжу-Чжуцин небрежно вдохнул и выдохнул, сжигая духовную энергию внутри. Ее тело согрелось от слабого пара, исходящего от ее кожи. В настоящее время ее рост чуть выше 182 см, длинные черные волосы имеют какой-то фиолетовый оттенок. Ее тело чем-то напоминает песочные часы, а грудь является самым большим достоинством. Ну, она носила облегающий боевой костюм под своей черной мантией, так что ни одно из этих достоинств на самом деле не выставлялось на показ. Хотя можно увидеть что-то плотно завернутое. В руке Чжу-Чжуцина появился кинжал, сияющий слабым малиновым светом. Она слегка повернула каблук и побежала к Чжуцину 2, оставляя за собой облако пыли. Укрепление ауры. Один я стадия. Ее глаза становятся кошачьими с фиолетовым свечением. Бам! Чжуцин 2 активировала свою боевую душу и призвала в мир свои кольца духов. Тем не менее, прежде чем Чжуцин 2 смогла даже использовать свой навык духа, покрытый малиновым кулак соприкоснулся с ее лицом. Она не могла даже моргнуть и была отброшена ударом Чжу-Чжуцина. Бам! Чжуцин 2. Дай Мубай взревела, активируя свое усиление белого тигра. Яркий белый свет вырвался из его рта и полетел в сторону Чжу-Чжуцин, которая небрежно взмахнула своим кинжалом. Ляск, бум. Глаза Дай Мубай расширились, потому что его атака внезапно вернулась к нему. Он быстро поднял руку и почувствовал, как легкая энергетическая волна ударила его. Он оттолкнулся на несколько метров, оставив на земле глубокую борозду. Что здесь произошло? Оскар наблюдал за дракой с растерянным выражением лица. Здесь два чжуцина, и другой чжуцин каким-то образом нападает на нашего чжуцина. Упха, это так сбивает с толку. Нинран громко хлопнул Оскара по спине и крикнул: «Заткнись и создай что-нибудь, чтобы помочь им. Я использую свою пагоду из 9 плиток, чтобы усилить чжуцин». «О, не так быстро». Чу Юньси внезапно схватила Нин Жунжун за руку. Нежная улыбка появилась на ее лице, когда она медленно провела рукой по коже молодой женщины. «Не будь плохой девочкой и просто наблюдай за боем, можешь? Че кто ты?» – спросила Нин Ранбронг, заметив, что ее жених превратился в ледяную скульптуру. Она была потрясена и увидела синеволосую женщину, стоящую рядом со Скаром с мечом Цзянь в руке. Чу Юньси хихикнула и ответила: «Хаэм, интересно, допустим, мы не здешние. Я не могу сказать тебе больше, чем это, потому что ты должен это заслужить». Нин Жунжун нахмурилась и попыталась использовать свою энергию для борьбы с Чу Юньси. Электрический разряд пронесся по ее телу, заставив ее потерять все свои силы. А ее глаза сфокусировались на тонкой злой улыбке Чу Юньси. «Арара, ты должен был выслушать меня». Чу Юньси слегка опустилась на колени и погладила Нин Жунжун по щекам. «Какое-то время ты не сможешь использовать свою духовную энергию, потому что я заморозил ее своим ледяным ветром. Я также запечатываю твое сердце своим духовным навыком, заставляя твою кровь течь медленнее, значительно ослабляя твои физические способности». «Ты?» Нин Рангронг уставилась на эту женщину с недоверием на лице. Чу Юньси махнула похожей на овощ рукой Нин Жунжуна и продолжила: «С этим ты больше не сможешь помочь своему другу». Чжу Чжуцин помахала своей нежной луной и спокойно наблюдала за Чжуцин 2. Другая ее версия, казалось, была мастером духа типа Agility. Однако одной скорости недостаточно, чтобы выиграть битву. Бам! Вторая стадия. Она использовала усиление ауры до второго уровня, в результате чего ее сила резко возросла. Она уклонилась от попытки Чжуцин 2 контратаковать и ударила ее ногой в живот. Бам! Кашель. Адское тело. Шестое кольцо духа Чжуцина 2 тускло светилось черным светом. Ее движения неожиданно стали быстрее и оказались позади Чжу Чжуцина. Активация этого навыка духа увеличивает ее пронзительность атаки на 100%. «Я держу тебя», — холодно прошептала она. «Даже титул дула не сможет противостоять ее атаке». Ляск. Чжу Чжуцин взглянула ей в спину и даже ничего не почувствовала от атаки Чжуцин 2. Острые когти девушки-кошки пытаются проколоть ее кожу, но не могут этого сделать, потому что ее тело основательно закалено давлением пустынной древней боевой арены. Это место буквально было наполнено чистейшей энергией вселенной Дула-Далу. Выжив там в течение 9 лет, спутник Юньлуна приобрел превосходное телосложение по сравнению с этими людьми. Клык зверя. Аватар ревущего зверя был вызван вокруг тела Чжу Чжуцина и пронесся над полем боя с аурой дикого зверя. Осознав опасность, исходящую от Чжу Чжуцина, Чжуцин 2 вернулся к Даймубае и сказал: «Я не могу бороться с ней. Моя атака по какой-то причине неэффективна». «Слияние духов», — предложил Даймубай, вытирая кровь с губ. Прежде чем ответить на атаку, Чжу Чжуцин добавил что-то к световой волне, сделав ее сильнее, чем обычно. Это немного повредило ему, так как потрясло его внутренние органы. «Это наш единственный способ бороться с ней, пока Тан Сан и Даумин не вернутся на поле боя». Чжуцин 2 кивнула и схватила Даймубай за руку, гармонизируя свою силу с ним. Он улыбнулся в ответ и крепко обнял ее. «Ониксовый белый тигр». Рев. На поле боя появился огромный белый тигр, высотой более 15 метров, с белым полосатым мехом и угрожающими звериными глазами. Чжу Чжуцин улыбнулся и сказал: «Заряжай». Рев. На поле боя появился еще один тигр с парой пурпурных перистых крыльев. Он немного меньше белого тигра, но излучает более интенсивную ауру. Присутствие божественного зверя взорвалось в этом районе. Взрыв белого тигра. Белый тигр взревел и послал легкую волну из своей пасти. Чжу Чжуцин ждал начала атаки и внутренне улыбался, потому что все было кончено. Ее рука слегка сжалась и выпустила дым. Клык зверя, разрушение. Она пела, закрыв глаза. Все наблюдали, как световая волна белого тигра столкнулась с аватаром Чжу Чжуцина, плавно накрыв неизвестного зверя божественным наказанием. Тем не менее, зверь, казалось, был в порядке. Зверь открыл пасть и проглотил световую волну белого тигра, отчего между клыками пошел дым. Глухой удар. Солдат упал на землю из-за своей способности заглядывать на одну секунду в будущее. М-монстр. Он закричал, бум, зверь распылил багровый свет, который поглотил половину поля боя, превратив его в бесплодную, горящую землю. Он выпустил немного дыма и исчез, оставив женщину с холодным цветом лица. Она зевнула и сказала, ну, это было скучно. Под всеобщими взглядами за спиной Чжу-Чжуцина засияли 9 колец духов. Это была запутанная конфигурация. 3 переплетенных цвета застали их врасплох. Т3, фиолетовый, черный и красный, кашляет. Дай Мубай и Чжуцин 2 прервали свое слияние духов и закашлялись кровью. Ущерб, который они получили, огромен. На другой стороне поля боя Байсю и свистнула и поплыла с 9-цветным пламенем на ладони. Она смотрела на солдат и не интересовалась ими, потому что ни один из парней не был достаточно силен, чтобы сразиться с ней. Это что? Байсюи на мгновение склонила голову на бок. Она увидела Юсиагана и Лю Эрлуна, стоящих рядом друг с другом и командующих солдатами. Они даже держали друг друга за руки. Она на мгновение потерла глаза и несколько раз моргнула, чтобы проверить, реально это или нет. Эта женщина не та Лю Эрлун, которую знал Байсюи. Ее реальность Лю Эрлун всегда была полна жажды крови и жажды битвы, а не такой спокойной леди, как эта. Юйнин подошел к Байсюи сзади и спросил, что ты делаешь? Просто стою там и ничего не делаю. Мы должны осмотреть поле боя и найти. Подожди, что? Не говори мне, что это реально. Лю Эрлун и этот человек Юйсиаган в отношениях, это альтернативная реальность, конечно, дикая. Байсюи нахмурился и сказал, уходи, Нинер, у вас есть другое место для наблюдения, это место мое. О, кто это решил? Юйнин возразила, скрестив руки на груди. Мастер только велел нам охранять периметр и сражался с некоторыми людьми, которых мы считали могущественными. Не лги и не говори, что ты нашел его здесь, потому что никто в этой области не силен. Кроме того, ты должна называть меня старшей сестрой Нинер. Она поддразнила служанку с волосами цвета яблок. Конечно, как скажешь. Байсюи прищурила глаза и проигнорировала Юйнин. Сюину увернулась от атаки шатенки по имени Юньфэй, склонив голову на бок. Частицы снега собрались на ее ладони и шлепнули женщину в разрушенную землю. Бум. Просто кто вы такие, люди? Предполагается, что история должна закончиться прямо сейчас. Но ты каким-то образом разрушил все мои планы. Юньфэй взревела от гнева, выпуская свою духовную энергию в воздух. Затем последовали все красные кольца с узорами в виде кроликов на каждом из них. Сюину странно наблюдал за кольцом духа, потому что узор, похожий на кролика, казался знакомым. Казалось, она видела это где-то в другом месте. «Возможно, вы родственник Сяву?» – спросила она, на что Юньфэй ответила, стиснув зубы. «Эта девушка умерла давным-давно», – Юньфэй ответил, бросая розовый мяч в Сюину. «И ты скоро последуешь за ней. Умри». Сюину спокойно покачала головой и выпустила сильный холод из своего тела. Снежинки превратились в длинный меч с острым краем. «Окончательный снежный меч. Приветствую». Она мягко взмахнула снежным мечом. «Аррррррх!» Юньфэй моргнула и почувствовала, как острый холодный край разрезал ее пополам. Ее тело было запечатано в белый снег, оставив Сюину безмолвной, потому что она была слабее, чем ожидалось. Небесная снежная женщина могла только с благоговением наблюдать. «Может быть, я слишком силен?» Сюину на секунду задумался. «Да, Дауминг!» Шепот сорвался с губ Юньфэя. Сюину ударил ногой по земле и увернулся от невидимой атаки из ниоткуда. Она на мгновение огляделась и увидела черную вспышку, приближающуюся к Юньфэю. В поле ее зрения появился мужчина с бледно-белым воздухом, стоящий рядом с раненым телом Юньфэя. Ему было не больше 25 лет, с чистым лицом и черной отметиной на левой щеке. «Как ты смеешь? Ты смеешь причинять боль Юньфэю?» Мужчина равнодушно посмотрел на Сюину и сказал, «Я убью тебя, я убью тебя, я, бог разрушения, убью тебя». Глава 327. Снежная богиня, я убью тебя. Даумин в гневе взревел на Сюину. Появился фиолетовый шар разрушения и улетел в небо, превратив мрачное поле боя в пугающий пейзаж. Грохочущие раскаты молнии эхом отдавались в мире. 100, если не 1000, болезненных криков вырываются из уст солдат, потому что они не могут вынести присутствие Даумина. Бог разрушения находится на том же уровне, что и бог Асура в этом царстве. Они оба – короли-боги. Конечно, сила будет разной. Бог Асура с божественной силой исполнителя закона может разрезать все в этой вселенной пополам. Эта способность настолько сильна, что он может разделить бога-дракона на две разные сущности. Его сила уникальна в рамках универсального закона, что делает его одним из сильнейших. Между тем, бог разрушения говорит сам за себя. Он контролировал закон разрушения в пределах пятого измерения и ниже. Что ж, боги этой альтернативной реальности казались слабее, чем другие аналоги. Сюину слегка нахмурилась и противопоставила присутствие бога разрушения своим владениям. Ее снежный танец абсолютного льда распространился более чем на 50 километров, накрыв поле боя. Это вызвало странный переполох среди ее коллег-горничных и компаньонок. В конце концов, они знали, что Сюину обладала мощными способностями, а это означало, что ее нынешний противник должен быть сильным. Хэймэм, тем не менее, небесная снежная женщина почувствовала, что ее снежный танец конечной области был уменьшен чуть менее чем на 70% от первоначального размера. Ее глаза сосредоточились на боге разрушения, чувствуя исходящую от него опасность. «Ты не оставил мне выбора. Измерение вечного снега. Ледник северной ночи». Позади Сюину появился белый портал и высыпал тонну белого снега на поле боя. Когда земля быстро наполнилась снежной белизной, небо покрылось полярным сиянием. В настоящее время ей было 999-999 лет в совершенствовании, и ей требовался небольшой толчок, чтобы достичь миллиона. Что может быть лучше, чем сражаться с Богом, чтобы достичь этого? Глаза Сюину стали драконьими, когда на ее белоснежном одеянии кое-где появились чешуйки. Волна разрушения. Даумин телепортировался к Сюину и послал ладонь, покрытую фиолетовой энергией. Сюину вдохнула и спокойно уклонилась, наклонив свое тело вправо, но Даумин по какой-то причине прочитал это. Его другая рука двинулась и легла на живот Сюину. Бам! Даумин подбросил Сюину в небо. Тем не менее, Сюину естественно скользнула в воздухе и вернула импульс, собрав холодный воздух в свою сжатую руку. Снежки образовались вокруг нее, ускоряясь к Даумину. Бам! Бам! Бам! Даумин почувствовал щекотку и проигнорировал повреждения фишек, нанесенные Сюину. Он сжал кулак и вызвал с неба пурпурную молнию, обрушив ее на Сюину. Крэк! Бум! Сюину выдохнула и создала дугу, заполненную абсолютным снегом, над своей головой, защищаясь от атаки. Острое лезвие топора внезапно полетело ей в лицо, заставив Сюину использовать ладонь снежной императрицы. Бам! Сюину на короткое мгновение почувствовала себя поглощенной, когда фиолетовая энергия попыталась разрушить внешний слой ее кожи. Она посмотрела вниз и увидела бога разрушения с ненавистным выражением на лице. Легкая улыбка появилась на белоснежном лице Сюину из-за разрушения, провалившейся. Фиолетовая энергия сошла с ее кожи и разрушила землю под ней. «Мое уничтожение?» Даумин был ошеломлен, потому что его энергия разрушения странным образом была чем-то отбита. Эта женщина должна была кануть в лету, но она каким-то образом все еще была жива и хорошо дышала. Ее духовная энергия также по какой-то причине стала более мощной. Это присутствие, Тансан. Он быстро обернулся, но не увидел своего товарища. Вместо этого там изображена седовласая женщина с трезубцем морского бога в руке. Он прищурил глаза, потому что чувствовал от нее трон морского бога. Кагуя снова прибыла на поле боя и посмотрела на состояние своей сестры. «Сюину, ты в порядке?» Естественно спросила она, на что Сюину ответил кивком. «На данный момент все находятся под контролем. Однако разрушительная сила этого человека сильно ослабила мои снежные владения. Я не могу собрать достаточно силы, чтобы ранить его», сказал Сюину, торжественно глядя на Даумина. «В конце концов, бог – это непростая личность. Я вижу». Кагуя кивнула, ничего не сказав, потому что Сюину еще не достигла своего порога. Сила небесной снежной женщины была близка к божественному рангу, но ее воспитание как духовного зверя ограничивает это. Божественное царство боится, что другой бог-зверь потеряет контроль над их рассудком, как бог-дракон, что вполне понятно. Кагуя посмотрела вниз на свою ладонь и увидела трон морского бога в этой альтернативной реальности. Поскольку Юньлун уже стал наследником морского бога, для него это было бы бесполезно. Через несколько мгновений она покачала головой и сказала: «Хаем, я думаю, Юньлун тоже хотел бы видеть, как его служанка становится сильнее». Свист, бам. Она мгновенно создала пространственный щит и парировала разрушительную силу Даумина. Ее бейкуган слегка затрепетал, анализируя секрет, стоящий за законом разрушения. «Ха, это так, этот мир забавен», она небрежно прокомментировала. «О чем ты болтаешь, женщина? Умри». Даумин подскочил к Кагуе. Бум. Кагуя сжала ладонь в кулак и умело ударила Даумина в живот с огромной силой, оставив вмятину в броне его бога разрушения. Кашель. Бог разрушения, Даумин, был отброшен на несколько метров и кашлял кровью. Его разрушительная сила, казалось, пришла в замешательство из-за атаки Кагуи, заставив фиолетовую ауру просочиться из его кожи. Сюину, лови. Яркое голубовато-золотое сияние пронеслось по полю боя. Сюину подняла руку и тут же схватила трезубец морского бога. На секунду она растерялась, глядя на яркий, похожий на океан голубой драгоценный камень у себя на ладони. Ее инстинкт подсказывал ей проглотить это. С этим я мог бы превысить свой лимит. Пробормотала она, закрывая глаза, чувствуя каждую частичку океана в этом мире. Каждый дюйм моря проник в сознание Сюину, затопив ее более чем сотни тысяч фрагментов информации. Тинг, как громкий колокол, в голове Сюину внезапно щелкнуло что-то божественное. И из этого мира она попыталась удержаться в воздухе и сжала в руке трезубец морского бога. Божественный свет падает на континент Дула и полностью закрепляет существование Сюину, принимая ее как нового бога. Кагуя наклонила голову и пробормотала. «Подожди, это не от морского бога». «Ха!» Холодный вздох эхом разнесся по миру. Все инстинктивно посмотрели вверх, обнаружив потрясающий женский силуэт среди падающих снегов. На женщине было красивое длинное белое платье с небольшим количеством снега и пурпурным поясом, обернутым вокруг ее тонкой талии. Ее шелковистые белые волосы были распущены с несколькими голубыми прядями, что придавало ей отчетливый контраст. Когда богиня открыла глаза, пара очаровательных голубых глаз с узорами из снежинок загипнотизировала их. В поле их зрения появляется золотой посох, испускающий яркую белую ауру, подобную пламени. Он парил рядом с богиней и плавно сливался с ней воедино. Это то, что чувствовал бог. Там пусто. Сюину нежно коснулась ее кожи и в некоторых местах создала снежную бурю. Она лениво опустила полуоткрытые глаза и уставилась на Даумина, который стоял безмолвно. Рот бога разрушения открылся в недоумении. Мягкий смешок слетает с губ Сюину, когда она вспоминает свою борьбу с этим человеком. После этого она медленно подняла палец и прошептала. «Вечная северная зима, Роу». Даумин призвал свое божественное оружие и поднял его к небу. Свист, бум. Более километра лавины упало с неба и пронеслось над телом Даумина, отбросив его на берег моря недалеко от поля боя. Он не мог пошевелиться, потому что абсолютный снег приковал его тело к месту. Все были в шоке. Некоторые даже протирали глаза, чтобы убедиться, что нелепый пейзаж перед ними был подлинным. Сюину перевела взгляд и улыбнулась своей сестре Кагуе. «Спасибо». Она исчезла в белом портале и прибыла на берег моря, куда отправила Дауминга. Дауминг погрузился в море и взмахнул своим божественным оружием, чтобы уничтожить лавину. Это удалось, так как он наконец смог освободиться от этого надоедливого снега. Он создал ударную волну и оттолкнул морскую воду. Эта женщина. Стала ли она новым морским богом? Как это могло быть? Вы не можете стать богом без особых усилий, потому что наследники каждого бога должны пройти суровые испытания. И все же, одной рукой ухватившись за трон морского бога, она. Это потому, что этот мир обречен. Сюину ответил, паря в небе. В отличие от моей реальности, где бывшие боги все еще живы и связаны со своими испытательными площадками. Это место, нет. И Тансан, последний морской бог, не оставляет никакой защиты над троном своего бога, оставляя его свободным для любого, кто может его занять. Это также причина, по которой ты такой слабый. Позвольте мне угадать, предыдущий бог разрушения не оставил вам никакой техники. Он пережил божественную войну, но его жизнь оборвалась еще до того, как он смог приступить к испытаниям. Как ты узнал? Лицо Даумина посуровило. Сюину приложила палец к голове и ответила. Престол морского бога записал историю этого мира. Точно все произошло 10000 лет назад. Не только это, но и то, почему все оставшееся место бога было неполным. После божественной войны все боги погибли из-за самоубийственной атаки бога-дракона. Они были ранены и пожертвовали частью своей божественной души и божественных мест, чтобы выжить. Она раздраженно вздохнула и добавила, «Вы, ребята, должны были перестроить божественное царство, чтобы стабилизировать этот мир, но вместо этого сражаетесь друг с другом. Рано или поздно этой реальности, к сожалению, было суждено быть разрушенной. Как мог такой чужак, как ты, знать о нашем мире? Ты просто появляешься из ниоткуда и делаешь нашу жизнь несчастной». Даумин взревел от гнева. Дерзость этой женщины приводит его в ярость. «Делает твою жизнь несчастной? Как мило!» Она хихикнула, прикрывая рот. «Ты ведешь себя так, как будто ты был святым, который никогда не отнимал чью-то жизнь. Проснись к реальности, дитя. В этом проклятом мире никогда ничего не идет по плану. И, пожалуйста, не делай вид, что ты не знаешь». Тело Даумина задрожало, заставляя его разрушительную силу сотрясать мир. Ему больше все равно, и больше всего на свете он хочет убить эту женщину. Она причинила боль его жениху, Юньфэю, и это все, что имеет значение. Мировой прорыв. Он метнулся к Сюину и замахнулся на нее своим чрезмерно большим топором. Сюину взмахнула золотым посохом в своей руке и применила свою самую мощную технику. Предел мечтаний снежной императрицы. Ее голубые глаза сияли мерцающим белым светом. Ледник абсолютного нуля. Бам! Топор Даумина мгновенно отскочил в сторону, застав его врасплох, потому что, несмотря на то, что он носил доспехи бога разрушения, Сюину также находился в том же царстве. Он попытался создать барьер с помощью силы разрушения, но потерпел неудачу, поскольку небесная снежная женщина заморозила его божественную энергию. Оставшись с ограниченным выбором, Даумин призвал свою боевую душу и призвал белый меч. Он приказал своему оружию сделать выпад вперед и был уверен, что Сюину увернется. В его мече есть фиолетовая энергия, подобная разрушительной силе, и любой, кого она пронзит, умрет. Меч уничтожения, держу пари, ты увернешься, и в этот момент я убью тебя своей последней атакой. Блерк. Даумин сплюнул полный рот крови и удивленным взглядом посмотрел на кровоточащую грудь Сюину. Его уничтожающий меч действительно пронзил ее, но она даже не увернулась. Как это могло быть? Посох Сюину также пронзил грудь Даумина и запечатал его божественное седалище абсолютным божественным снегом. Атрибут, который она приобрела после достижения божественности. Однако она не была удивлена, как Даумин. Зуб за зуб. Сюину не волнует эта рана. Почему ты не увернулся? Даумин боролся и приказал мечу уничтожения уничтожить тело Сюину. Ты должен знать, что мой меч может убить тебя. Сюину ухмыльнулся и насмешливо произнес. Это не что иное, как телесная рана, дитя. Ты на 1 миллион лет раньше, чем сможешь достучаться до моего сердца. Багровый свет взорвался внутри тела Сюину, уничтожив ее сердце. Она стиснула зубы и ответила тем же, разбив сердце Даумина своим божественным снегом. Бум. Человек разлетелся на куски, оставив только доспехи бога разрушения и сиденье. Какая короткая божья жизнь. В конце концов, мы не непобедимы. Сюину закрыла глаза и упала с неба. Я не позволю тебе умереть так легко, Сюину. Голос Юньлуна внезапно донесся до ее ушей. Ты очень хорошо знаешь, что твоя жизнь много значит для меня. Тепло охватило тело Сюину, заставив ее снова открыть глаза. Красивый мужчина уставился на нее сердитым, но в то же время обеспокоенным взглядом. Она хихикнула и ответила. Хех, с каких это пор мой любимый мастер стал таким драматичным? Какая непослушная служанка! Юньлун покачал головой и легонько щелкнул ее по лбу. Нет, ты теперь моя богиня, я полагаю, как мне следует называть тебя, Сюину. Ты можешь звонить мне, как обычно. Сюину спокойно смотрела в красные глаза Юньлуна. Хотя, я снежная богиня, повелительница северной зимы, неважно. Юньлун усмехнулся и ответил. Тогда, Сюину, позволь мне отплатить тебе за тяжелую работу. Их губы встречаются друг с другом, сливаясь в страстном первом поцелуе. Ах, это так мило. Глава 328. Сын из другого мира. Мы здесь, прокомментировал Юньлун, снова приземляясь на Даулуадалу 101. После использования тех же процедур, что и раньше, и метки телепортации на своем спутнике, он вернулся легче. Он почувствовал зловещее божественное присутствие в самолете Дуладалу 101 и спросил свою новую служанку. Это присутствие, бог разрушения, ты сказал, что осталось всего 5 мест для бога, верно? Да. Порабощенная богиня Асура слегка кивнула. У меня есть престол бога Асуры. Что касается морского бога, то он у моего сына. Бог Ангел и бог Ракшаха были удержаны Цаньрин Сюэ и Биби Донгом соответственно. С тех пор, как я использовал закон казни Асуры, эти божественные места были полностью уничтожены. И, наконец, трон бога разрушения унаследовал Даумин, названный брат моего сына. Юньлун слегка нахмурился, потому что бог разрушения имел тот же ранг, что и бог Асура, бог-король. Даже при том, что они кажутся слабее в этой альтернативной реальности, это не значит, что неизвестный человек Дауминг не опасен для своих товарищей. Давайте предположим, что Даумин унаследовал бога разрушения. Он, вероятно, обладал силой один горанга бога, как и вы, имея присутствие в 4М измерении. Он торжественно уставился на богиню Асуру. Только два человека в моей группе могли бы бороться с ним без особых хлопот, Кагуя и Сюину. Юньлун знал, что Кагуя обладает чрезвычайной властью над пространствами измерений, даже большей, чем он сам на данный момент. И Сюину, с ее родословной небесной женщины снежного дракона, позволила ей достичь ранга могущественного дикого бога, когда она достигла состояния 1 миллион лет. Да, родословная Сюину слилась с драконьей сущностью Юньлун после 9 лет совершенствования и тренировок на пустынной древней боевой арене, превратив ее в первую женщину небесного снежного дракона. Идеальное сочетание, в котором она могла бы использовать свой элемент абсолютного снега на более высокой ступени. Божественный снег. Согласно Сюину, элемент божественного снега – это уровень, которого не должно существовать. Тем не менее, Юньлун знала, что она могла бы добиться успеха в будущем с помощью Хуюхао. Ну, это будущее не наступит. Юньлун покачал головой и использовал духовное чувство, чтобы охватить всю планету. Это быстрее, чем сканирование Неа, но он может легко пропустить некоторые места. Он медленно взглянул на запад и обнаружил два шара божественной энергии, обращенных друг к другу. Первый похож на более мягкий лед, а другой чист от намерения разрушения. Вот так, Юньлун схватил Иня за руку и легонько пнул ногой землю. Бам! Свист! Юньлун прибыл на берег моря и увидел, как меч пронзил грудь Сюину. Его драконий инстинкт тут же спрыгнул с места и хотел уничтожить обидчика, но в поле его зрения попало беловато-золотое копье, трезубец морского бога. Он коснулся своего лба, где сияла золотая метка в виде трезубца. Какая короткая божья жизнь! В конце концов, мы не непобедимы. Сюину закрыла глаза и упала с неба с пугающей скоростью, заставив Юньлун быстро подлететь к ней. «Я не позволю тебе так легко умереть, Сюину». Юньлун обнял ее мягкое тело. «Ты очень хорошо знаешь, что твоя жизнь много значит для меня». Сюину хихикнула и ответила. «Хех, с каких это пор мой любимый мастер стал таким драматичным? Какая непослушная служанка!» Юньлун пораженно усмехнулась и легонько щелкнула себя по лбу. «Нет, ты теперь моя богиня, я полагаю, как мне следует называть тебя, Сюину, ты можешь звонить мне, как обычно». Сюину спокойно смотрела в красные глаза Юньлуна. «Хотя, я снежная богиня, повелительница северной зимы, неважно». Он усмехнулся еще сильнее и ответил. «Тогда, Сюину, позволь мне отплатить тебе за тяжелую работу». Их губы встречаются друг с другом, сливаясь в страстном первом поцелуе. «Ах, это так мило!» Сюину никогда раньше не чувствовала ничего подобного. Несмотря на то, что она пробовала сладкие пилюли, созданные Юньлуном, и многие виды человеческой пищи, этот опыт был совершенно иным. Возможно, ей это даже понравится больше всего на свете. «Это был твой первый поцелуй?» Палец Юньлуна нежно провел по бледным губам Сюину.